Преображение энергии. Вы преобразились в богиню. Снова пойте мантру Макхам 3, 5 или 7 раз. Сосредоточьте ум на селезенке. Этот орган находится в преображенном теле. Если не можете ощутить этот орган, сосредоточьтесь на той части тела, где находится селезенка. Теперь представьте и ощутите присутствие в этом органе богини Земли. Богиня, пребывающая в органе, та же самая сияющая желтым светом богиня, в которую вы преобразились, но меньше размером. Молитесь ей, прося устранить все энергетические препятствия и вредоносные силы и развить в вас благие качества Земли. Повторяя мантру богини Кхам Лажи Кье Лиду, используйте воображение, чтобы установить прочную связь с этой богиней, с ее любовью и мудростью. Ощутите, что на энергетическом уровне устраняются все помехи и вредоносные силы, исцеляются все болезни, проясняются все заблуждения ума. Как и прежде, в левой руке у нее сосуд, полный целительного нектара, в правой — закрученная влево свастика. Ощутите преображение в измерении энергии. В заключение, пребывайте в преображенном состоянии, как можно дольше повторяя мантру всех элементов «Айам Раммам Кхам Друнду». Это было преображение энергетического измерения. Согласно тибетской медицине, элементы связаны с внутренними органами. Эта практика начинается с преображения тела, а затем происходит преображение более тонкого уровня, энергии, представленной конкретным органом. Исцеление органа – важная часть практики, но поскольку мы работаем с энергетическим измерением, материальный орган менее важен, чем энергия. Если вы не можете почувствовать присутствие селезенки или легкого, или почки, сосредоточьтесь на соответствующей области тела и на ощущении. Ощущать так же важно, как и представлять. Если говорить о парных органах, легких и почках, представляйте по богине в каждой из парных частей. Что касается других элементов, кроме земли, то у богинь в органах в руках другие предметы, чем у богинь, в которых вы преображаетесь.